Глава шестая. Сплошные неприятности. Две большие дорожные кареты, запряженные шестеркой лошадей каждая, остановились у парадной лестницы, и все пришло в движение. Князь Вяземский выступил вперед, раскинув руки, и на его серьезном, значительном лице появилась неподдельная улыбка самого, что ни на есть, непритворного радушия. За его спиной остановились Татьяна с Ольгой, а также персоны помельче. Домашний врач, ученый немец Гаке, парочка окрестных помещиков, приехавших к обеду, бригадирша. Позади всех скромно помещался петербургский визитер, совсем молодой университетский адъюнкт-профессор со смешной малороссийской фамилией «Нагни беда». К князю он прибыл с рекомендательным письмом с просьбой позволить поработать в библиотеке над какими-то старинными фолиантами, на что князь согласие дал по извечной доброте. Положение «Нагни беды» и «Правда» в данный момент представлялось несколько двусмысленным. С одной стороны, несомненный городской барич, с другой, вроде бы и не гость, поскольку никем не зван. А потому сам он чуточку тушевался, хотя обращение с ним в имении было самое дружелюбное. Первым из передней кареты проворно, словно юноша, спрыгнул камергер Вяземский. В простом синем фраке, без лент и звезд, хотя имел таковых целых три. Князь кинулся к нему навстречу, они обнялись, отстранили друг друга, разглядывая с приятными улыбками, снова обнялись, расцеловались троекратно. Если судить с чисто женской точки зрения, следовало признать, что камергер, будучи всего тремя годами моложе брата, выглядит все же не в пример авантажнее. Ни единого седого волоска в темной шевелюре. А генерал посидел совершенно, пусть даже его седины благородны и красивы. Ни единой морщинки, в противоположность князю. Одним словом, ни за что ему не дашь его лет. Осанист, быстр в движениях, и надо отдать ему должное, чертовски привлекателен. Просто удивительно было, отчего у Ольги не лежит к нему душа. Дворня, в значительном количестве толпившаяся на почтительном отдалении, наблюдая встречу братьев, расцвела умильнейшими улыбками, большей частью притворными, но изображенными с несомненным актерским мастерством. Ну, на то она и дворня, чтобы мастерски лицедействовать. «Племянница!» — воскликнул камергер, картинно разбросав руки. «Нет, нет, нет!» «Я теперь тебя даже в щечку по-родственному целовать не рискну. Совсем взрослая, само совершенство». «Андрюша, ты право, сатрап. Держать в заперти, вдали от Петербурга, двух столь пленительных граций, способных стать украшением даже дворцового бала. Пора в столицу, пора. Что-то ты засиделся в глуши, того и гляди, шерстью обрастешь и начнешь по медвежьей рявкать. Через 2 недели, между прочим, как раз и состоится дворцовый бал в честь летних маневров. И следовало бы тебе подумать заранее. Самое время начинать заказывать платье и прочее». «Оленька, вы ли это?» Он демонстративно отпрянул, прикрыв глаза ладонью. «Полгода мы с вами не виделись. И этот срок добавил заключительные штрихи к картине несказанного совершенства. «Нет, в Петербург! В Петербург!» Он держался, разумеется, как светский человек, но в его взгляде Ольга без труда читала веселые, дерзкие мужские желания, но смущаться и не подумала. С какой стати? Камергер сделал еще шаг. «Устинья Павловна, нижайший поклон! Рад видеть вас в добром здравии, что, надеюсь, буду повторять еще лет 40». «И вам того же, голубчик», — церемонно ответила бригадирша. «Господин Гааки, рад вас видеть. Судя по цветущему виду тех, кто, не дай бог, может стать вашим пациентом, вы свои обязанности несете исправно. Хороший врач не тот, кто лечит мастерски, а тот, кто хвороб не допускает на 10 верст вокруг». «О да, герр Камергер, о да!» Чинно раскланялся кругленький немец. «Делаю все, что в силах моих и медицины». Камергер улыбался, рассыпал комплименты и шутки, причем видно было, что делает он это совершенно искренне, в силу веселости души. Все, кто на него смотрел, невольно ощущали подъем духа. «Милейший человек! Душа общества!» Отчего же его присутствие на Ольгу буквально давило? Не в откровенных же взглядах причина, когда это они девушек раздражали. Приехавшие с камергером терпеливо дожидались в сторонке, всем своим видом показывая, что они люди воспитанные и ни за что не станут своей торопливостью нарушать ритуал чисто семейной встречи. Их было 4. Ольга знала только одного — генерала Друбецкого, мало изменившегося за тот год, что она его не видела. Еще один — картина величественной старой вояка с благородными сединами и решительным лицом итальянского кондотьери. А остальные, если вновь взяться судить исключительно по-женски, то интереснее всех был молодой человек, судя по модному платью, носимому с некоторой небрежностью, принадлежавший к высшему обществу. В Петербурге она таких навидалась немало. Правда, этот ничуть не походил на томных и хрупких франтиков с Невского. Высокий и сильный на вид, с ястребиным носом и уверенными серыми глазами. Его светлые волосы значительно превышали ту длину, что предписывалось модой, что придавало ему вид то ли музыканта, то ли представителя какой другой области изящных искусств. Ольга мысленно примерила на него наряд дикого скандинавского воина из книги по средневековой истории. Кольчугу, рогатый шлем, звериную шкуру на плечи снабдила боевым топором. Получилось впору. Действительно, не похож на тех самых франтиков, которых только и можно представить в их нынешнем виде пустых прожигателей жизни. Второй, судя по мундиру и эполетам, был полковником гвардейской пехоты, представительный мужчина лет 40 с продолговатым лицом и ухоженными короткими бакенами. Ольге он показался каким-то дюжинным. Ни красавец и ни урод, ни брюзга, ни весельчак, ни зол и ни добр, ни азартный картежник и ни скучный домосед. Одним словом, обыкновенный. Ничего в нем нет, способного привлечь не то что женский, а вообще интерес. Благопристойная посредственность, пожалуй. Четвертый был и вовсе не интересен. Одетый в черное мужчина, под 50, с непроходимо унылым желчным лицом, напоминавший то ли гробовщика, то ли скучнейшего педанта из Министерства финансов, озабоченного лишь скучной циферью, а может, и неутешного вдовца в трауре. Ольга взглянула на него только раз и тут же перестала обращать на незнакомца в черном внимание. «Петра Илларионовича представлять нет необходимости», — сказал камергер, взяв за локоток Друбецкого. «А вот остальные в представлении, конечно же, нуждаются. Граф Казимир Белевич», — светловолосый изящно поклонился. «Владелец имений, лесов с вепрями и лешами и чуть ли не городов с озерами». «Мой большой друг, путешественник и книжник, охотник и азартный игрок, а также вдохновенный рыцарь красоты и грации!» Он ухарски по-родственному подмигнул девушкам. «Каким-то удивительным образом все это в нем сочетается весьма даже гармонично. Завидую!» «Полковник Павел Карлович Кестель. Славный боевой офицер, недавно переведен в Петербург из Новороссии. Прошу любить и жаловать. С ним, Андрюша, вам найдется о чем поговорить. Общих знакомых множество. Одни походы проделывали». Полковник раскланялся вполне светски. «И, наконец, Готлиб Рудольфович фон Бок. Можно сказать, восходящая звезда ключевого департамента Министерства финансов. Действительный статский советник, большая умница и, опять-таки, мой добрый приятель. Андрюша!» Ольга обернулась даже раньше, услышав за спиной сдавленный вскрик наподобие стона. Бригадирша, помертвев и полузакрыв глаза, оседала наземь. И если бы ее не подхватили два проворных лакея, вот-вот растянулась бы на мощенной мраморными квадратными плитками дорожки. Возникла некоторая суета. Все лица стали озабоченными. Князь, сведя брови, отдал распоряжение, и старушку бережно повели к дому, а следом заторопился неожиданно обретший пациентку доктор Гаке. Использовав момент, Ольга направилась следом с таким видом, словно и ей было необходимо во всем участвовать. Отчего-то именно сегодня, в противоположность прошлым встречам, камергер ей был особенно неприятен. Насколько она могла заметить, никто ее поступку не удивился, тем лучше. В комнате бригадирши наметился поначалу легкий переполох. Сбежались горничные и куча прочего дворового народа, коему вовсе не было надобности тут находиться. Но кругленький немец, несмотря на свой простецкий вид, в профессиональном отношении был орлом. Не особенно и повышая голос, не прилагая особых усилий, он в минуту очистил помещение от всех лишних, оставив одну единственную горничную и Ольгу. Возможно, от того, что она не суетилась и не глазела, а стояла в уголке. Лавровишневые капли, нюхательные соли. Не прошло и нескольких минут, как со всей заботливостью уложенная в постель старушка открыла глаза, глянула вполне осмысленно, и ее щеки приобрели почти нормальный цвет. Разогнувшись, немец отошел к Ольге и, утерев пот со лба синим платком, сказал тихонько: «Осмелюсь полагать, ничего страшного. Легкий обморок с головокружением. Что поделать, годы. Думаю, следует оставить эту прилежную девушку, а нам с вами удалиться, чтобы почтенная дама могла отдохнуть». «Все уйдите!» — вдруг произнесла старушка сильным, звучным, почти обычным голосом. «Только ты, Оленька, останься». И в ее голосе прорвались жесткие, непререкаемые барские нотки прошлого столетия. «Я понятно изъясняюсь?» И горничная, и доктор Гааки вмиг оказались за дверью, аккуратно притворив ее за собой. А Ольга в некоторой растерянности осталась стоять на том же месте. Бригадирша поманила ее сухонькой рукой. «Еще ближе, душа моя, а то услышат, смеяться станут, полагая, что самые умные, а старуха соскочила с ума». «Хоть умом, верь, душа моя, я не повредилась ни чуточки. Еще ниже наклонись». Ольга терпеливо склонилась к постели, откуда резко пахло всевозможными аптечными снадобьями, только что пущенными в ход в немалом количестве. Глаза у бригадирши были молодые и ясные, как всегда. Она и в самом деле нисколечко не походила на настигнутую маразмом дряхлость. «Это мне наказание, наверное». Тихо, но чрезвычайно внятно выговорила старушка. «За то, что Бога подзабыла. За то, что его гневила сплошь и рядом. За то, что забавлялась с вещами, от которых держаться бы подали». «Все обойдется, Устинья Павловна», — сказала Ольга тем бодро покровительственным тоном, каким говорят с детьми и больными. «Доктор сказал, что это всего лишь легкий обморок». «От смерти нет зелья», — отрезала старушка. «Что он понимает, немец, особенно доктор? У них вместо мозгов цифирь с латинскими этикетками. Обморок сам по себе по макушке не бьет». «Точно. Это мне выпало такое наказание. Оленька, я ведь, право слово, не виновата!» Вырвалось у нее чуть ли не со стоном. «Такое уж было ерническое, легкомысленное время, 18-е столетие. Не верили ни в Бога, ни в черта. Кидались в такие забавы, что сейчас дрожь прошибает до самых пяток». Ольга терпеливо сидела у постели, наклонясь к изголовью. То, что она слышала, было бессвязным и непонятным, но на бред не походило. Бригадирша обвела взглядом комнату, не поворачивая головы, скривилась. «Но кто ж думал? Ни иконы, ни крестика. А как молиться, я чай и запамятовала вовсе. Душа моя, сделай милость, не откладывая, раздобудь мне». «Что? Икону, а лучше две, лампадку, книгу какую-нибудь, духовную, не помню, что и полагается, Библию, псалтирь с молитвами. И совсем бы хорошо было покликать, как его там, отца, имя-то забыла. Отца Алексия? Это он в имении? Он, конечно. Ну, значит, его. Пусть приходит. И поскорей. Вдруг и обойдется. Что случилось? А если он... «По мою душу!» — выдохнула бригадирша. «Вроде бы и прожито, больше некуда. А все равно страшно, когда так вот, будто гром с ясного неба». Она крепко ухватила Ольгу за руку. Взгляд был совершенно разумным и печальным. «Как я вообще жива осталась, когда его увидела?» «Кого?» «Да этого самого графа!» — сказала бригадирша. «Пана Казимира!» «Ты, Олечка, можешь сколь угодно думать, что старуха выжила из ума. Только я тебе говорю твердо и клянусь чем угодно. Видывала я уже этого молодца. 50 с лишним лет назад при дворе матушки Екатерины, когда еще Речь Посполитая была сама по себе, не раздерганная на три части, нисколечки не изменился. Разве что нынче он без парика, поскольку их теперь не носит. Та же стать, те же глаза и походка та же, и даже перстни те же, два приметных, я их помню досконально. Именно что граф Казимир Белевич, знатный литовский магнат. И леса у него. Тут Михаил Дмитриевич, не зная того, угодил в самую точку. Не только с лешими, а еще и с ведьмами. У них в Литве ведьмы были знатные, а наверняка и сейчас есть, никуда не делись. От них, быть может, и нахватался. Мы тогда были молодые, глупые, в Бога не верили и черта не боялись в соответствии с духом века. И случались такие забавы, что мне сегодня и выговорить жутко. Самой не верится. А ведь все это было. Все, что он тогда, хвост передо мной распуская, вытворял. Она дышала тяжко, прерывисто. Ну, да и о том речь шла, что стареть он не будет долго. Если я захочу, могу тоже. Только я не осмелилась, Олюшка. Всякое вытворяла, а на это не осмелилась, как только узнала, через что предстоит пройти. А он, выходит, смог, переступил. И стоит он теперь такой же молодой и статный, как чуть ли не 60 лет назад. А я лежу трухлявою колодой. Только жалеть тут нечем. Душу, хочется верить, сберегла. Что так смотришь? Не веришь. «Устинья Павловна», — сказала Ольга, как могла убедительнее, — «вы мне, представляется, совершенно не подумали об очень простом объяснении, самом, что ни на есть приземленном, ничего общего не имеющим со всякими ужасами. Дети похожи на родителей, а внуки — на дедушек, бабушек. И этот молодой человек не более чем внук вашего графа. Титул передается по наследству, да и в том, что он тоже Казимир, ничего нет удивительного. По всему миру во многих фамилиях есть излюбленные имена, особенно если принадлежат они предкам известным, чтимым. Вот и здесь мы с таким столкнулись. Фамильное сходство, фамильное имя. Мед бы пить твоими устами. Только это не внук, верно тебе говорю. Он самый. Никакой внук не будет так похож до мельчайшей черточки. Да и перстни весьма непростые. Не дались бы ни сыну, ни внуку, уж поверь ты мне на слово. Долго рассказывать, и жутко, иначе бы рассказала. Это он, говорю тебе, тот Казимир. Не знаю уж, как он меня узнал в нынешнем убогом виде. С тех пор не встречались, но что узнал, можно ручаться. Так насмешливо глянул, что не нужно никаких слов. показалось вам, Устинья Павловна, — сказала Ольга. И подумала не без грусти. Началось.